Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 25 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Премьер-министр Араик Арутюнян посетил армянские школы Лос-Анджелеса. Встреча президентов Армении и Азербайджана состоится 1 декабря. Ростуризм запретил продавать туры в Турцию из-за угрозы терактов. Сегодня в мире отмечается День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Итак, подробности новостного блока. Подписанным вчера президентом НКР указом по случаю основания ансамбля народных инструментов КНАР и за вклад в дело создания и признания ансамбля звание заслуженного деятеля культуры НКР присвоено Арташесу Исаяну, педагогу по классу народных инструментов школы искусств города Мартуни и бывшему директору Мартунийского дома культуры Бабкену Мусаиляну. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 25 ноября президент Республики Арцах Баку Саакян провел рабочее совещание, посвященное вопросам организации предстоящей в декабре общереспубликанской переписи населения. Заслушав представленную руководителями компетентных органов информацию, президент отметил важность проведения переписи населения на должном уровне. В интервью русской службы радио председатель статистической службы НКР Карин Нерсян сказал. Карин Арлович, в преддверии переписи населения сегодня состоялось совещание у президента НКР. Какие вопросы обсуждались? Ну, конечно, президент интересуется, как мы готовы к этому общегосударственному мероприятию. Я доложил о готовности и проведенной работе с нашей стороны. Во-первых, статистическими службами. И во-вторых, как мы это могли обеспечить содействие государственных органов в проведении этого важного мероприятия. Обсуждение было на конструктивном уровне. Мы довольны от результатов. Достаточно хорошо было оценено состояние подготовительной работы. Перспектива пару дней осталось, чтобы мы начали эту важную кампанию. И мы готовы целым международным требованиям организовать это мероприятие. И думаю, что результаты будут более достоверные, которые будут способствовать для принятия государственными органами соответствующих решений. Со стороны президента республики были ли даны какие-либо распоряжения? Для статистических органов службы дали конкретные, скажем, более усилить работу, особенно разъяснительную. А для государственных более конкретно были нацелены на то, чтобы они активизировали работу разъяснительным, чтобы они более доходчиво и последовательно повели разъяснительную работу населением и организовать мероприятия, конкретные задания давать для общин, особенно сельских местностей. Думаю, что мы сумеем организовать принимаемым уровнем международным стандартам вот это мероприятие. В работе совещания приняли участие председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, вице-премьер Артур Агабекян, другие должностные лица. Премьер-министр НКР Араик Арутюнян, находящийся с рабочим визитом в США в рамках намеченного на 26 ноября в Лос-Анджелесе ежегодного телемарафона Всеармянского фонда Армения, посетил армянские гимназии, а также встретился с группой благотворителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства НКР. Араик Арутюнян ознакомился с историей создания и нынешними условиями в учебных заведениях, присутствовал на мероприятиях, организованных учащимися, высоко оценил роль школ в деле сохранения армянства диаспоры. Затем в ходе организованного в резиденции Западной епархии Армянской апостольской церкви США приема Араик Арутюнян встретился с группой благотворителей, представил им нынешнюю ситуацию и перспективы развития Арцаха, обсудил с ними возможности сотрудничества, заключив конкретные договоренности. Премьер призвал благотворителей активно содействовать намеченному на 26 ноября телемарафону Всеармянского фонда Армения, собранные в ходе которого средства пойдут на обустройство Нагорного Карабаха и приграничных районов Армении. Вчера состоялось последнее 75-е заседание Центра избиркома НКР старого состава под председательством Сарпуи Арзуманян. На заседании были подведены итоги пятилетней деятельности ЦИК, В частности, было отмечено, что организованы и проведены двое выборов общереспубликанского значения, два местных референдума, а также выборы в органы местного самоуправления во всех 228 общинах республики. В них приняли участие более 200 международных наблюдателей и журналистов из около 30 стран. В конце председатель Центра избиркома выразила благодарность коллегам за совместную работу, вручив им подарки. По сведениям газеты «Грапарак», встреча президентов Армении и Азербайджана состоится 1 декабря в Париже. Около 2 месяца тому назад президент Азербайджана согласился на встречу, поэтому посредники Минской группы ОБСЕ заявили, что встреча состоится осенью. Однако на парламентских выборах в Азербайджане Алиев должен был сыграть свою роль по удержанию рейтинга и поэтому не отправился в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН, где и планировалась встреча. По сведениям издания, на переговорном столе в Париже новых предложений не будет. Стороны обсудят вопросы соблюдения режима перемирия и продолжения переговоров. Немецкого журналиста Die Welt Вона Эллина, написавшего «Правду» о Нагорно-Карабахской республике, Министерство иностранных дел Азербайджана включило в свой злополучный черный список лиц, посетивших НКР без разрешения Баку. Об этом пишут азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря МИД Хикмета Гаджиева. Журналист авторитетной Die Welt на днях при содействии турагентства Гибека посетил Арцах и опубликовал статью о дивной природе и невообразимом гостеприимстве жителей этого края, который в 1923 году был подарен Азербайджану коммунистическим тоталитарным режимом, о развязанной Баку кровопролитной войне, об этнических чистках, о несокрушимой воле арцахцев к свободе. Баку вывела из себя правдивая статья немецкого журналиста, и МИД решил включить в свой злополучный черный список имя очередной жертвы, написавшей о благородстве арцахцев, о справедливости. В настоящее время в черном списке, придуманном азербайджанским МИДом в 2013 году, записаны 502 человека из 49 стран, которые осмелились, вопреки угрозам Баку, посетить Арцах. Все они объявлены персонами нон-грата в Азербайджане. Но, несмотря на это, иностранные граждане, депутаты, журналисты, политологи, политические деятели, ученые и деятели культуры почему-то все чаще посещают НКР. Федеральное агентство по туризму «Ростуризм» запрещает туроператорам продавать туры в Турцию в связи с угрозой терроризма. Об этом говорится в сообщении ведомства. В Турции сложились обстоятельства, серьезно затрудняющие принятие мер по защите российских граждан и оказание им покровительства со стороны России. Данные обстоятельства квалифицируются как угроза безопасности туристов, говорится в сообщении. Ведомство также ссылается на заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова, который заявил о наличии угрозы терроризма в Турции. Российские туристы теперь имеют право требовать 100% возврата средств оплаченной ранее путевки. До этого сообщалось, что туроператоры продали до 5000 туров в Турцию с вылетом до Нового года. Дело российского военнослужащего Валерия Пермякова, обвиняемого в убийстве 7 человек в армянском городе Гюмри, направлено в суд общей юрисдикции Ширакской области Армении. Обвинительное заключение утверждено осуществляющим надзор прокурором и направлено в суд общей юрисдикции. Согласно процедуре, в скором времени будет определен судья и дата судебного заседания. Пермякова будут судить по статье «Массовое убийство». Напомним, что Пермяков в январе этого года в Гюмри совершил убийство членов целой семьи, которое сопровождалось разбойным нападением, незаконным проникновением в дом, грабежом имущества, после чего была совершена попытка незаконного пересечения государственной границы. Сегодня в мире отмечается День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября в качестве Дня против насилия. В послании генсекретаря ООН отмечается: «Насилие в отношении женщин причиняет невыразимые страдания, горе семьям, от которого страдают и стар, и млад, и доводит общины до обнищания». Исторической предпосылкой стало событие, произошедшее в 1960 году. году в Доминиканской Республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками. Белая ленточка является символом против всех форм насилия над женщинами. До 70% женщин, согласно статистике, страдают от насилия на бытовом уровне. И о погоде в четверг, 26 ноября. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4-8 ночью, днем 14-19 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.